Старика, робко заглянувшая и поинтересовавшаяся. «Простите, господин Северус просит о встрече». «Зови», — улыбнулся и бывший глава тайной канцелярии. И, насколько понял, он обрадовался визиту канцлера. «Готов поспорить. Журбер опасался, что мы с госпожой Вилар разругаемся в пух и прах. Судя по недовольному лицу Иштании, то та намеревалась так поступить. Но при постороннем, да еще врагом нашей империи, на такое не пойдет». «Здравствуйте», – зашел в комнату северянин и оценивающий на меня посмотрел. «Доброе утро», – ответил я, повторив его взгляд. «Хм, действительно, сильный противник. Магии у него достаточно, источник развит. Пожалуй, еще недавно ему бы уступал, но не сейчас. При этом он неплохо выглядит. Ни грамма усталости, одежда в полном порядке, гладко выбрит и готов в любой момент атаковать. Ауру скрывает, глаза проницательные, черты лица волевые, а сам спокоен и уверен в своих силах. Я бы сказал, он ничего и никого не боится. Опасный противник. Журбер прав. Если его заполучить в союзники, то для нас это окажется отличным приобретением». «Насколько понимаю, вы граф Алексис», – утвердительно произнес канцлер, не дождавшись, когда нас представят друг другу. «Дело в том, что Иштания продолжает злиться, а Журбер о чем-то глубоко задумался». «Верно. А вы канцлер Северус», – кивнул я, медленно подходя и протягивая руку, чтобы обменяться рукопожатием. «Наслышан», – произнес северянин, крепко сжимая мою ладонь. «Он собрался показать, что сильнее? Что за детская выходка?» «Ну, пасовать не собираюсь», — ответил. «А канцлер усиливает нажим. Начал магию применять. Чего же он добивается? Я же могу ему руку сломать». «Стоп!» И как сразу не разглядел диагностические заклинания, которые осторожно взламывают мою защиту. «Северус, вы хотите посостязаться?» Я задал ему вопрос и, хмыкнув, продолжил. «Если это так, то всегда к вашим услугам». «Простите», – сделал шаг назад мой оппонент, разорвав рукопожатие. «Не удержался. Хотел лично убедиться в том, что про вас говорят. Признаю, сомневался. А когда увидел, то и вовсе подумал, что меня обманули». «Вот как? Получается, за мной следили?» «Не специально», – пожал плечами канцлер. «Согласитесь, когда в спокойном городке случаются заварушки, то это приковывает внимание. Обычная драка в трактире. Не смешите!» – не поверил я. Северус чуть кивнул, соглашаясь с моими словами, но комментировать не стал. Честно говоря, не особо и интересно, чем вызвал у его осведомителей повышенное внимание. Вполне возможно, следили за графом Артоном, а потом уже про меня сообщили. «Господин Алексис, думаю, знаете, почему я здесь», – продолжил канцлер северян. «Госпожа Иштания, являясь наперсницей моей избранницы, и господин Журбер, замещающий вас при дворе горцев, сослались, что без вас не в силах согласиться на мой брак с Сарикой». При упоминании имени служанки волевой мужчина не удержался от улыбки. «Неужели канцлер влюбился, как мальчишка? Сложно в такое поверить. Или он желает девушкой обладать? Это все не так важно. Главное, чтобы Сарика в итоге не пострадала. И все же, с чего северянин после короткого знакомства так запал на, казалось бы, обычную служанку? Нет, я помню про обряд, призванный отыскать избранную. Честно говоря, нам всем повезло, будто выиграли в лотерею. Без помощи Северуса точно возникли проблемы. Мы с вами мирно беседуем, а наши воины сражаются с вашими. «Гибнут обычные люди, и Каршанская империя несет убытки», – задумчиво произнес я. «При этом вы помогаете тем, кому объявили войну. Не находите, что это как-то странно?» «Нет», – невозмутимо ответил северянин, а потом пояснил. «Войну объявил мой правитель вашему. Последнего уже нет. Останавливаться в такой ситуации глупо. Есть возможность прибрать к рукам то, что плохо лежит. Если же к власти в вашей империи придет достойный правитель, то всегда с ним рассмотрим вопрос союзничества». «Как с сорками и горшанцами?» Недоверчиво хмыкнул я и посмотрел на Журбера, а потом на Иштанию. Графиня и герцог с интересом за нами с канцлером наблюдают и внимательно слушают. При этом не вмешиваются в ход переговоров. «Горшанская империя на сегодня нашему императору неинтересна», — чуть пожал плечами Северус. «Племена орков», — он чуть задумался, — «временные союзники, и им об этом отлично известно. Правда, как долго продлится этот союз, сказать не возьмусь. Не удивлюсь, если он перерастет во что-то большее». Казалось бы, канцлер приоткрыл карты, но ничего нового не сказал. Это и на самом деле всем известно. «А что насчет горцев?» – чуть слышно спросила Иштания. «Хороший вопрос», – усмехнулся Северус. «Графиня, а разве они выступали на одной из сторон конфликта?» «Каждый правитель ищет выгоду. Они ничем не хуже ни одного из нас. Ведут собственную игру, но выйдут ли победителями – большой вопрос. Кстати, не думаете же вы, что влиятельный контрабандист действовал только в личных интересах, на свой страх и риск? Он не настолько глуп, чтобы ссориться с властями». Журбер неопределенно пожал плечами. Я тоже не стал комментировать слова северянина. Загор действительно нам помог, а его настоящие мотивы не очень понятны. Но он не сделал ничего, что было бы можно расценивать как подрыв действующей власти. Нас в самом деле ждали во дворце горцев, но никто не хотел ссориться с нашими преследователями. Почему? Скорее всего, не чувствовали, что Журбер и Иштания способны их сильно заинтересовать. «Господин Северус, так что вы собираетесь предложить?» – поинтересовался я, устав ходить вокруг да около. «Я сдержу слово и провожу вас в любое указанное вами место», – спокойно ответил тот, но уточнил. «Разумеется, если мне и моим воинам не будет угрожать опасность. Но предварительно вы одобряете мой брак с Сарикой. При первой возможности мы с ней обвенчаемся. Торжество же устрою у себя на родине. Если захотите, то готов вас принять в качестве гостей и обеспечить безопасность». «И на этом все?» Я устало потер висок. «А вы хотите большего?» – хмыкнул канцлер. «Алексис, будьте реалистом. Уже давно мог бы решить этот вопрос силой. Вы же слышали о стычках с теми, кто преследовал бегство вашего отряда из дворца горцев». «Господин Северус, это неплохое предложение, но есть несколько «но», – медленно произнес я. «Первое – мнение самой Сарики. Второе – как вы дадите какие-то гарантии, если продолжите боевые действия? Мы, скорее всего, отправимся в Айливирское герцогство, которое принадлежит мне. Но там ваши войска совместно с племенами орков продолжают наступление». «Выберите другое место», – пожал плечами канцлер северян. Я вопросительно посмотрел на Журбера. Тот сидит хмурый и насупленный. Графиня Вилар заметно нервничает и продолжает злиться. Скорее всего, на меня. Интересно, она уже пообщалась со свиньей? Если да, то что ей рассказала баронесса? Черт, все так запуталось, что не представляю, как разрулить. Еще и предложение бывшего главы тайной канцелярии выбило из колеи. «Скажите, господин Северус, а каковы настоящие мотивы этой войны?» — медленно произнесла Иштания. «Графиня Вилар», — чуть улыбнулся тот, — «итог, как и мотив, сделать жизнь своих подданных лучше, а империю сильнее». «Общие слова», — поморщилась дочь императора. «И тем не менее это так», — хмыкнул канцлер северян. Похоже, переговоры зашли в тупик. Надежды Журбера не оправдались. Что неудивительно, пожалуй, следует занять позицию Иштании. Для нас это окажется лучшим выходом. Однако спешить говорить об этом не стал. Попросил паузу в переговорах, к которым лучше подготовлюсь. Условились встретиться вечером, сразу после ужина. Глава 14. Выдержка у каждого своя. События глазами графини Вилар. «Нет, графу Алексису однозначно повезло. Не успела ему все высказать. Канцлер приперся, чтоб ему черная кошка дорогу перебежала. Но каков наглец! Нет, не северянин, хотя и тот не лучше. Еще и Журбер раздражает. Нет, чтобы помочь. Так он сидит и прямо-таки млеет от удовольствия, выслушивая, как я ругалась. Но О чем это говорил бывший глава тайной канцелярии? Какой еще мой союз с графом? Какое к чертям замужество? Для этого ли с таким трудом унесли ноги из дворца горцев? Герцог слишком много думает, а еще на фоне усталости точно разумом повредился. Говорит, что Алексис приобрел какие-то там высшие магические способности. И что с того? Господин Журбер давно при императорском дворе не общался. Там такие гадюки с кобрами, что не поможет никакая магия. Ну, если только постоянно не поддерживать купол, которым граф нас в горах с баронессой накрыл. Кстати, еще и свинья как-то смущенно меня встретила. Почти мгновенно сбежала. А Гарай хоть и обрадовался, но мрачен и расстроен. Что-то у них тут произошло. Надо бы об этом разузнать. Ничего, припру подругу к стенке, расскажет, никуда не денется. А следить за словесной баталией графа и канцлера интересно. Они друг друга стоят и не собираются идти на уступки. Почему-то мне не понравилось, что Алексис собрался пообщаться с моей служанкой. Сарика пару раз намекала, чтобы я перестала себя накручивать и графу проявить благосклонность. Мол, все же видят, что он нравится, и не только мне. Кстати, сама она на него претендовать отказалась, признавалась, что ей нравится мужчина чуть старше. После того, как завершатся переговоры с канцлером северян, мы обсудим наше дальнейшее взаимодействие. Сразу, как только Северус ушел, сказала я, встав с кресла. «А разве есть варианты?» – задумчиво спросил Журбер. «Конечно, их много», – ответила я, сделав вид, что меня это не волнует, беспечно отмахнувшись. А Алексис промолчал. «А если бы что-то ответил, то я бы ему напомнила о том, как он поступил. И вообще, граф пока не понял, как виноват. Надо же было додуматься меня отправить в безопасное место, а самому так рисковать. Пусть еще скажет спасибо, что выглядит неплохо. Я бы даже сказала, посвежевший, возмужавший и... Стоп! Что-то не в ту степь меня потянуло. Что за мысли? А еще он не очень-то возражал о том, чтобы заключить со мной союз. Как бы это выглядело? Да почти так же купи меня кто-нибудь». Ну, не меня, а тот статус, который принесет будущему супругу такой брак. Но с чего бы об этом заговорил Журбер? Нет, он в двух словах объяснил. Однако, неужели не понимает, какие трудности возникнут? Это будет такая головная боль, что просто рехнусь. Ну, с фрейлинами справлюсь на раз, отправлю всех в монастыри. А если кто-то посмеет возразить, то в мужские. Так... Во внешней политике разбираюсь плохо. Это оставлю графу. А вот как живут обычные люди, мне отлично известно. А что, если дети пойдут? «Графиня, вам нехорошо?» – донесся до меня вопрос Алексиса. «Смотрю, вы дышите тяжело и покраснели вся». «Это от гнева!» – выдохнула я и сбежала из кабинета. «Действительно, воздуха не хватает. А злюсь сейчас исключительно на себя». Как могла допустить даже намека на такие мысли? Почему задумалась и представила графа в пижаме и тапочках? Ужас! Не хватало еще, чтобы он во сне вновь приходил. Признаю, случалось такое. Но он выступал не в качестве моего супруга. Нет, такого мое воображение не сумело показать. Так, успокоилась. Глубоко вдохнула и выдохнула. Сама себе сказала, приложив к горящим щекам ладони. Или напомнить о том, как он поступил? Мерзавец! А Журбер – старый интриган. Думаю, он все это затеял, чтобы мной перестали интересоваться. Вряд ли, но если окажусь в замке Алексиса, окруженного воинами герцогства, то добраться до меня окажется сложно. И все же, не укладывается у меня в голове, что бывший глава тайной канцелярии сделал ставку на пока еще графа. Для меня это далеко не худший вариант, признаю. Однако его поступки начинают бесить. «К тебе можно?» Открыла я дверь в покое баронессы. «Заходи», — улыбнулась Веня. «Надеюсь, расскажешь, что происходило при дворе горцев. Честно говоря, сильно за тебя переживала и жалела, что рядом нет». «Ничего страшного, я справилась», — улыбнулась подруге, проходя и устраиваясь на небольшом диванчике. «Как насчет вина? Нам есть что друг другу рассказать, а еще мне нервы надо успокоить». «Пить с утра, да еще после тяжелой дороги?» — поразилась баронесса, нахмурилась и кивнула. «Знаешь, а, наверное, ты права. Подожди минутку, позову подавальщицу, чтобы та нам стол накрыла». Баронесса поспешно вышла. Мне даже на секундочку показалось, что она сбежала. Но нет, вернулась минут через пять, неся бокалы и бутылку вина. «За встречу и удачу, которая от нас не отвернулась», — провозгласила свинья. «Надо в храме богини Тюхе свечи поставить и поблагодарить», — согласилась я. Мы выпили. Я вкратце попыталась рассказать, что происходило после нашего вынужденного с баронессой расставания. Как меня Алексис отправил в поселение, а потом и во дворец к горцам. При этом только сейчас вспомнила, забыла графу предъявить, что тот меня фактически к этому принудил. Каким-то образом воздействовал на мой источник. А тот хозяйку предал. Ладно, разберусь и с этим вопросом. Попляшет у меня граф. Ох, попляшет. Заставлю прощения просить. Но когда он на это пойдет, то не приму извинения. По-детски? Возможно. Но сближаться с гадом не желаю. Теперь твоя очередь. Посмотрел я на баронессу, отпивая из бокала. В этот момент пришла подавальщица, принесла нам закусок и еще одну бутыль с вином. Не уверена. Скорее всего, из-за нервов, усталости или злости, но я прилично уже к этому времени опьянела. И ведь всегда считала, что вино только усугубит ситуацию, не позволит адекватно думать и принимать решения. Ну, эта мысль у меня пару раз мелькнула, а потом пропала. Да и свинья искренне радовалась встрече, как и я ей. «Должна была встретиться с одним из людей Журбьера», — начала рассказ баронесса. «Угодила в ловушку, и нас сгораем спеленали, как слепых и беспомощных котят». «За кошек!» — провозгласила я тост и удержалась, чтобы не икнуть. Мы чокнулись, при этом баронесса отпила немного, а я ополовинила бокал. «Ты бы не напивалась», — сказала свинья, но потом продолжила. «Поместили нас в подвал трактира. Угрожали. И знаешь, они не шутили. Кстати, целью была ты. Граф Артон прямо заявил, что когда тебя поймают, то силой возьмет, заставит замуж за него выйти, а потом, как и меня, отдаст на потеху наемникам. Чтобы я этого избежала, требовалось рассказать, как тебя захватить. Но ты промолчала», — немного протрезвев, утвердительно и благодарно ей кивнула. «Да», — подтвердила свинья. «Не знаю, сколько прошло времени, но потом раздался страшный грохот и треск. Поднялась пыль и запахла гарью. Думала, задохнемся или заживо сгорим. Но нет, а Алексис пришел. И знаешь, он выглядел очень эффектно. По его контуру пробегали вспышки молний с искрами. Ладони излучали свет, и на одной переливался огненный шар. Горая и меня... Граф заключил защитный купол. Уже когда он нас почти вывел из стремительно разрушающегося трактира, тогда-то я и увидела, что все не так и хорошо. Алексис получил ранения и ожоги. В его плече и животе застряли арбалетные болты. Часть лица покрылась ожогами. Тогда еще не знала, что весь его торс имеет множественные повреждения. А еще он вычерпал свой источник. В этом готова поклясться. Но меня и лейтенанта не бросил, спас. За это ему очень благодарна. А дальше? Вцепилась я в бокал, воочию представляя, как все происходило. Словно подтверждая мои мысли, баронесса продолжила. Не представляю, какую Алексис на тот момент испытывал боль. Впоследствии целители, которые его пытались лечить, удивлялись, что он не умер от боли. В какой-то момент... Граф не имел возможности пользоваться магией. Мы одновременно с баронессой выпили. Свинья вздохнула, передернула плечами и продолжила. А потом потянулись и вовсе тяжелые дни. Он умирал. То метался в агонии, бредил, то лежал пластом, не двигаясь и чуть дыша. Но, она улыбнулась, как ты успела увидеть, он выкарабкался. При этом ни один целитель так и не залечил его ранения. Все, на что ей хватило, извлечь болты. Организм графа даже отказывался принимать жизненную силу. Вот тогда-то я пожалела, что ты далеко. Уверена, твою энергию его источник не отринул бы. «Но он меня отправил на продажу», — поморщилась я и сжала кулаки. «Посчитал, что спасешься», — Спокойно сказала баронесса, а потом утвердительно продолжила. «Ишь-то, ты здесь со мной сидишь, значит, граф не ошибся. Он выполнял свой долг перед императором. С тобой же ничего дурного не произошло, если не считать пару неприятных моментов». «И ты туда же!» – нахмурилась я. «Свенья, прости, но лучше бы я оказалась в том подвале. Неизвестность зачастую хуже реальности. Начинаешь медленно сходить с ума, когда ничего не в состоянии сделать или изменить. Но ты не только на Алексиса продолжаешь гневаться, но и на себя», — утвердительно покивала подруга. «Да, в этом она права, но виноват во всем граф и точка». «Что дальше-то?» «Граф абсолютно здоров, а от него стало веять намного больше силой перед тем, когда он меня от себя отослал», — произнесла я, потом разлила остатки вина по бокалам. «Да, в общем-то, ничего», — отвела взгляд баронесса. «Очнулся, привел себя в порядок, залечил повреждения, и вот мы здесь». «Что-то ты не договариваешь», — обвиняюще ткнула пальцем в подругу. «Все так и было», — твердо ответила та и почему-то покраснела. «Не верю», — нахмурилась я. «Он не мог один справиться с теми ранами, которые получил. Ну, если только ты сильно преувеличила». «Граф почти сам себя излечил. Он клал свои ладони на поврежденные части тела, а из-под пальцев шел сперва тусклый свет, потом разгорался и, наконец, начинал светить голубым. Всего и требовалось вовремя прервать сеанс, а то его кожа оказывалась слишком тонкой, совсем как у новорожденного». «И откуда тебе известны такие подробности?» Озадачилась я, а потом забормотала. «Телесный контакт целителя и больного, требуется концентрация магии через кожу. Слышала про такое, но что-то не сходится», — покачала головой, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Спина! Как он спину-то мог излечить?» «Он просил меня помочь», — отвела взгляд баронесса. «Тебя! Пропуская свою магию через твой источник», — догадалась я и мысленно улыбнулась, что разгадала, как Алексис себя излечил. «Надо отдать графу должное. Это очень сложно. Можно сказать, невозможно. При этом заклинания вызывали в баронессе шквал эмоций. Этого при таком лечении не избежать». Перед глазами встала картинка, как все происходило. Вот граф повернулся спиной к баронессе. На нем только широкие штаны, а спина вся покрыта ожогами. Свенья осторожно прикладывает ладони к поврежденным участкам тела. Раз за разом, снова и снова. И вот граф уже здоров, а их источники сплелись, пьют друг из друга магию и жизненную силу. Между парнем и молодой девушкой возникает напряжение. Они не в силах друг от друга оторваться, им необходимо погасить магическую страсть. И ничего не остается другого и важного. Нет, они могут сопротивляться, но это бессмысленно. Своего рода такой откат. Или все же нашли в себе силы и погасили желание, не предавшись любовным утехам. А ведь баронесса посматривала на графа, да и тот проявлял к ней внимание и такт. Спросить или нет, что у них дальше произошло? Вино еще как на грех закончилось. Но с чего бы мне так стало обидно? А что у тебя с Гораем? Перевела я тему, так и не решившись узнать подробности. Мне показалось, или с лейтенантом поссорилась. Он так и не сделал первый шаг. А когда я попыталась, то отверг меня, произнесла баронесса и задумчиво продолжила. Не знаю только, плохо это или хорошо. Пойду-ка я отдохну. Голову от выпитого кружит. Встала я с диванчика и покачнулась. Нет-нет, не провожай, тут рядом. Отмахнулась от свиньи, которая подскочила, чтобы мне помочь. Если что, то Сарика поможет. Она пока еще моя служанка. Вышла в коридор и прислонилась к стене. Почему-то по щекам потекли слезы. Я осознала, что граф мог погибнуть, а еще то, что он действительно гад. Нет, предложение Журбера ни в коем случае принимать нельзя. А если Алексис обидел подругу, то за это ответит. Может, пойти ему все же лицо расцарапать? Так ведь он его на раз исцелит. И что с того? «Зато поймет, что на нем белый свет клином не сошелся», — произнесла я и обвела взглядом покачивающийся коридор. Где-то тут должны находиться покои графа. Он сейчас наверняка там. Нельзя медлить. Необходимо ему за свои поступки ответить. Повествование от лица графа Алексиса. Иштания ушла. Я остался один с герцогом, который чем-то озабочен. Но его аура излучает уверенность и спокойствие. Журбер чуть усмехнулся и спросил. «Граф, что обо всем этом думаете?» «Если речь про канцлера Северян, то он опасный противник», – спокойно ответил я, а потом добавил. «Не хотел бы видеть его среди врагов. Но на сегодня он, по факту, таковым является. Если не Сарика, то помощи от него не дождались. Наоборот, Северус нам доставил бы проблем». «Соглашусь», – кивнул герцог. «Но спрашивал о другом. У нас появилась возможность выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. А то и оказаться в плюсе. Я говорю не о нашем шатком положении, а об империи. Разумеется, это касается и вашего герцогства. Вы же понимаете, что, не получив власть, не получится сосредоточить единую силу и сплотить вокруг себя армию и отряды аристократов». «Реакцию графини Вилар вы наблюдали», – пожал плечами. «Она не горит желанием идти на такой шаг, а принуждать ее не хочу. Честно говоря, то не понимаю, как вы собираетесь реализовать тот план, по которому моя женитьба на девушке позволит занять место императора. Даже если представить на мгновение, что таковым себя объявлю, кто-то поддержит, то усидеть долго не смогу. Нет команды единомышленников, доверять смогу ограниченному кругу лиц». Отрицательно покачал головой, а потом добавил. «Думаю, следует сосредоточиться на малом, а не гоняться за журавлем в небе». «Не спешите отказываться», – попросил герцог. «Сомнения понятны, но поверьте тому, кто в этом вращался и знает все изнутри. Ваша неожиданная кандидатура устроит даже тех, кто рвется к власти. Большинство обрадуются, что появилась промежуточная фигура в такое смутное время». «Да, посчитают, что долго не задержитесь. Легко и при первой возможности сместят. А пока пусть возьмет на себя ответственность и спасет империю, и хотя бы не даст ее развалить». «Не получится», — ответит. «Однако за отведенное время сумеете укрепить власть и перетянуть на свою сторону влиятельные силы». «Журбер, не нравятся мне ваши слова», — хмыкнул я. «Не чувствую, что собираетесь во всем этом участвовать. Неужели вздумали умыть руки?» «С чего бы такой вывод?» – отмахнулся герцог. «В роли советника буду при вас и Иштании. Восстановлю былое могущество тайной канцелярии и найду на пост главы достойного. Кому сможете доверять?» «Нет, вы займете место канцлера, который будет отвечать за внешнюю и внутреннюю политику. Под вашим началом окажутся тайные службы». И как вы организуете их работу, меня мало интересует. Должность верховного мага будет упразднена. Казна перейдет в мое распоряжение, как и управление войсками. Любые реформы, какими бы странными они ни выглядели, вы поддержите. И да, разумеется, потребуются магические клятвы верности, подчинения и преданности от каждого, кто окажется вхож в ближний круг. На таких условиях еще могу подумать. Я попытался перечислить требования, под которыми ни один здравомыслящий человек в империи не подпишется. Журбер буркнул себе под нос что-то вроде наглых нынешних молодых людей, которые берега попутали и никого не уважают. Условия диктуют и ультиматумы ставят. Мой собеседник не сразу нашелся с ответом, но все же сказал. «Алексис, все ваши требования обсуждаемы. Компромисс обязательно найдем». «С чего бы мне что-то доказывать и пытаться выпрашивать?» – хмыкнул я. «Нет, это основные параметры нашего с вами возможного соглашения. Прошу не забывать, что не горю желанием разгребать проблемы в империи, которые остались и после вашего участия. И не стоит говорить, что давно отошли от дел. Уверен, все-то вы видели и знали, понимали, но предпочитали наслаждаться жизнью и не вмешиваться. И, напомню, ни я, ни Иштания пока не нашли точки соприкосновения. Девушка отказывается приносить себя в жертву ради высокой цели. Она меня злится и вряд ли поддержит какие-нибудь начинания». Герцог потер щеку и нахмурился. Ему не понравились мои условия. Это ему далеко еще не все требования выставил. Часть из них и вовсе, как мне кажется, невозможно. И торговаться не собираюсь, об этом и сказал. Разумеется, это далеко не все. Полный перечень оглашу, когда перечисленные пункты примете. И первый – это каким-то образом заручиться согласием графини. «И штани некуда деваться, и она об этом знает», – хмуро произнес герцог. «Она, конечно, попытается выставить свои требования. Алексис, не поддавайтесь ей. А с остальным попытаюсь быстро уладить». Что-то мне не нравится подход бывшего главы тайной канцелярии. Он не собирается от своего плана отказываться. Не удивлюсь, если уже каким-то образом разослал вестников и начал подготовку. «Не желаете перекусить?» Сменил я тему, давая Журберу понять, что желаю получить передышку. «Спустимся в зал трактира», — согласился тот со мной. Мы покинули мои покои, если их так можно назвать. Все же остановились в скромном трактире. В зале меня горячо поприветствовало несколько воинов из нашего отряда. Кивнул в знак приветствия Гарай, который что-то обсуждал со своим заместителем. Гунбарь хотел подойти, но его Марика не пустила. Похоже, Белошвейка догадалась, что мы с Журбером обсуждаем важные дела. А вот ни графини, ни баронессы, ни сарики, ни канцлера с северян в зале не обнаружилось. Как и ни одного из воинов господина Северуса. Оказалось, что отряд северян разбил лагерь, часть воинов заступила на боевое охранение, а остальные отдыхают. Об этом сказала подавальщица, подошедшая принять заказ. «Загор обещал, что одна или две шхуны скоро прибудут», — сказал я, жуя воздушный омлет. «Думаю, нам не стоит здесь задерживаться». «Согласен», — коротко ответил герцог. «Но вопрос с канцлером необходимо до этого уладить». «В большей степени зависит от позиции Сарики», — подумав, сказал своему сотрапезнику. «Она сомневается», — буркнул Журбер, подумал и добавил. «При этом уже пытается учесть интересы будущего супруга. Не так она проста, как кажется». «И это правильно», — одобрительно покивал я. «Иначе она с Северусом недолго в браке проживет. Пусть и избранная по обряду, но если канцлер в ней начнет сомневаться, увидит глупые поступки, то быстро разочаруется. Ладно, пойду ее отыщу и переговорю». Я встал и направился на второй этаж, предварительно узнав у трактирщика, где поселили Сарику. Та делит номер с Белошвейкой, но Марика все еще в зале и о чем-то расспрашивает Гунбаря. Телохранитель собирался ко мне подорваться, даже вскочил со своего места, но я ему сказал. «Знаю, тебе есть о чем рассказать, но сейчас занят. Найди меня позже. А пока отдыхай». Тут кивнул, а я направился на второй этаж, мысленно вспоминая разговор с канцлером и гадая, как бы с ним прийти к компромиссу. Мои планы оказались нарушены графиней Велар. Та, покачиваясь, стояла перед дверью в мой номер, размахивала руками и что-то бубнила заплетающимся языком. «Иштания, когда и с кем вы так напились?» — подошел я к девушке. «Ты! Их!» Она ткнула в мою грудь пальцем и глубокомысленно произнесла. «Ты!» «Я!» — покивал ей, открывая дверь. «Проходите, будет нехорошо, если кто-то вас увидит в таком состоянии». «В каком состоянии?» — хмыкнула девушка. «Граф, вы наглец, сволочь и гад!» – выдала она. «Сейчас вам все скажу!» «Обязательно!» – взял ее за локоть, услышав чьи-то шаги на лестнице. «Проходите!» Завел графиню к себе, успев увидеть, как в коридоре показался Гарай. «Так, если Ишта пила со свиньей, а лейтенант идет к последней, то ничего хорошего из этого не получится. Посидите здесь!» Поспешно подвел Ишту к диванчику. «На пару секунд отлучусь». «Без проблем, тогда же лучше», – пробурчала графиня. Я поспешно вышел и окликнул лейтенанта, который уже занес руку, чтобы постучаться в номер баронессы. «Гарай, для тебя есть задание». Тот оглянулся, а потом подошел ко мне. «Слушаю, господин Алексис. Проверь расположение северян, что они делают и не замыслили ли чего. Уточни у местных, когда прибудут корабли. Загор обещал, что те окажутся здесь сегодня, но у меня нет в этом уверенности. Выдели из отряда пару человек для охраны трактира, чтобы в случае непредвиденной ситуации сразу подняли тревогу», — сказал я и уточнил. «Вопросы?» «Наши воины уже несут дежурство. Об этом позаботился ваш телохранитель. Он же ходил в лагерь отряда канцлера. Там все спокойно. А корабли?» Договорить ему не позволил. Перебил. «Перепроверь. Гунбарь мог чего-нибудь не заметить». «Хорошо», — не стал оспаривать мою просьбу тот. «Могу идти?» «Ступай», — махнул ему рукой и дождался, пока он не стал спускаться по лестнице. «Надеюсь, Свенья не так сильно напилась, как подруга. Интересно, о чем дамы беседовали и почему так поступили? Хотя, и что еще могу понять, ей потребовалось снять нервное напряжение. Но все равно, глупо вином заливать боль и печаль. Ни к чему хорошему это никогда не приводило, только создавало больше проблем». «А вот этого точно не ожидал», – ошарашенно произнес, заходя в свой номер. Глава 15. Воинственная графиня. Смотрю на воинственную графиню и улыбаюсь, стараясь не рассмеяться в голос. Ну, честно, такого даже представить не мог. Ишта с прищуром на меня смотрит, меч в руке сжимает, острие которого в паре сантиметров от моей груди. И все бы ничего, да только платье девушка сняла. Осталась в очень нескромных панталончиках и короткой прозрачной нательной рубахе. «Не замерзнешь?» – посмотрел на маленькие ступни графини. Один сапожок валяется на диване, прямо на платье, а второго сапога не видно. При этом комната в номере, хоть и просторная, но мебели почти нет. Спрятать тут что-то проблематично. Хотя Ишта могла побывать в кабинете или в ванной комнате. «Не дождешься!» – хмыкнула девушка и словно цапля поджала одну ногу и буркнула. «Эй, правда холодно!» «Скажи, а как понять твой вид?» Склонил я голову к плечу. «Кстати, ты похудела». «А как тут не сбросить вес? Никаких нервов не хватает». «Рука не устала?» Спросил девушку. «И не-а!» Помотала та головой, при этом забыв, что опирается только на одну ногу. Равновесие не удержала, стала заваливаться. При этом мне пришлось уклониться от кругового движения клинка. «Зазевайся и лишился бы головы». А так только рубаха порвалась, да на груди выступило несколько капель крови. Хулиганку поймал, меч отобрал, на руки взял и понес в спальню. «Тебе больно? Прости, случайно получилось?» Почти трезвым голосом произнесла графиня, на глазах которой показались слезы. «Все хорошо, ты в безопасности, мне не больно», — ответил ей и положил на кровать. Ишта вцепилась в мою порванную рубаху, провела ладонью по оставленной клинком царапине и спросила. «Так ты почти мой супруг, правильно?» «Нет, она все же пьяна и сильна. Об этом говорят сменяющиеся всполохи эмоций в ее ауре. Впрочем, тут даже далеко не надо ходить, достаточно посмотреть на неадекватные действия. Даже не представляю, какие у нее мысли в голове». «Не совсем», — покачал головой. «Это почему?» — возмутилась та. «Если Журбер что-то задумал, то отвертеться от этого не получится. Так лучше раньше, чем позже. А еще...» — она понизила голос. «Я сегодня напилась. Плохо отдаю отчет своим действиям. Знаешь, ты действительно гад. В этом еще раз убедилась. Взял меня и в спальню принес. Что ты задумал?» «Думаю, тебе следует поспать», — произнес я, осторожно перехватывая тонкие запястья и пытаясь свою рубаху освободить из захвата. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось!» Надулась графиня, оттолкнула меня и с головой укрылась одеялом. Как бы не задохнулась, попытался поднять край одеяла, но Ишта надумала меня легнуть. Еще и что-то пробурчало невразумительное. Поразмыслив, поставил на ауру графини сигнальный маячок. «Если девушке станет плохо, то об этом магия сообщит». Правда, радиус заклинания небольшой, хотя вроде бы оно простенькое и не энергозатратное. Не удивлюсь, что есть другой, более надежный способ отслеживания нужного человека и его эмоций, однако мне он не знаком. «Вырубилась», — выдохнул я и задался вопросом. Так и что же это было? Убивать меня она вроде не очень-то хотела. Намекала, что готова отдаться. Ну, в ней, говорит, обида. Еще неизвестно, о чем она с баронессой беседовала. И, кстати, а почему ее свинья не остановила или не проследила? Неужели не разобралась, в каком состоянии та, за кем должна присматривать, и еще является подругой? «Баронесса, вы в порядке?» – постучал я в дверь номера свиньи. «А Алексис?» – открыла та мне. «Что-то случилось?» «Хм, девушка не пьяная, но волосы мокрые, от нее чуть слышен запах вина. В ауре есть следы недавнего опьянения, но сейчас ее мучает головная боль». «Исцеление не помогает», – догадливо констатировал я. «Помочь?» – попытался дотронуться пальцами до ее висков, но баронесса отшатнулась. «Граф, не стоит, иначе это плохо закончится», – покачала головой. «У меня в номере под одеялом полураздетая спит твоя подруга», – сказал баронессе, а потом объяснил. «Она мне мечом угрожала, даже ранение нанесла. Кстати, ты залечить не поможешь?» Попытался войти в номер, но свинья с места не сдвинулась. «У тебя нет сильных повреждений, не обманывай. А если поцарапался, то не пытайся строить из себя маленького мальчика». «Что насчет поведения графини Вилар?» «Довели девочку до белого коленя, а теперь спрашиваете. Насколько поняла, Журбер ее огорошил, а ты не поддержал. И вообще, с тобой она потом еще разберется и все выскажет. Нет, все понимаю, но примерно зная, что ждет несчастную при дворе горцев, ты ее туда отправил, сам подставился, а обещание защитить не выполнил». Немного сбивчиво объяснила баронесса. «Думаю, будет тяжело вернуть ее расположение». «С больной головы на здоровую не перекладывай», — поморщился я. «Повторись все сначала, поступил бы так же». «Ладно, твоя позиция понятна, позже поговорим», — махнул рукой в сторону появившейся в коридоре Сарики. «Подожди, поговорить хочу». «Спусти с ней в зал трактира». «Канцлер слишком ревнив», — шепнула баронесса, подумала, потупилась и буркнула. «Потом, если захочешь, приходи, посмотрю твою рану. Кстати, почему ее сам не залечишь?» Она посмотрела на меня, а потом покачала головой. «Так это предлог или желаешь у Иштании с его помощью добиться прощения?» «Ни о чем таком не думал», — покачал головой и добавил. «В общем-то, идея неплоха. Пожалуй, возьму ее на вооружение». Развернулся и направился к дожидающейся меня служанке Ишты. Девушка заметно нервничает. В ее ауре испуг. Но при этом она в себе уверена. «Чего ты боишься?» Как бы невзначай поинтересовался я, когда уселись за столик и сделали заказ. «Волнуюсь». Не стала-то отказываться. «Из-за того, как канцлер себя ведет?» «Северус хороший. Мы с ним пара», — невозмутимо ответила девушка. «Тогда что?» — не понял я Сарику. «Госпожа в растрепанных чувствах. Она никак не поймет, что с ней». Служанка графини усмехнулась, словно старше Ишта на десяток лет. «А ты знаешь, что с графиней?» «Возможно», – пожала плечиками девушка. «Но гадать занятие неблагодарное. Думаю, вы позвали меня не обсуждать мою госпожу. Хотите, чтобы повлияло на канцлера? Предупреждаю, если это принесет ему вред, то ничего делать не стану и все Северусу расскажу». «Нет, сейчас меня интересуешь ты», – сказал я и, поняв двусмысленность фразы, уточнил. «Что чувствуешь канцлеру северян и по доброй ли воле согласна быть с ним?» «Уже говорила. Мы пара. Это мне канцлер продемонстрировал», – спокойно ответила Сарика. «Наши источники уже сделали прочную связь между собой. Осталось несколько моментов, которые необходимы. И мы будем одним целым, но в разных лицах. Знаете, Алексис, это волнительно и немножко страшно». «Значит, ты хочешь за него замуж?» – подвел я итог. «Не уверена», – неожиданно огорошила меня та. «Предпочла бы через год, а то и два, взять на себя ответственность быть хозяйкой в доме Северуса. Боюсь, многое еще не знаю, и мне надо подучиться». «Сарика, опять ты за свое!» – вздохнул за ее спиной канцлер. «Когда это вы подошли?» – озадачился я, мысленно себе попеняв, что расслабился и не отслеживал в магическом свете происходящее вокруг. «Точнее, приоритет отдаю графине, которой то жарко, то холодно, словно скидывает с себя одеяло, а потом им укутывается». «Не заметили?» – удивленно спросила Сарика. Господин Северус подслушивает чужие разговоры почти сразу, как мы оказались за этим столиком. «Присяду», — поинтересовался тот, не став опровергать слова девушки и не подумав извиниться. Вполне возможно, окажись на его месте, то действовал аналогично. «Да, нам есть, что втроем обсудить», — согласился я с канцлером. От меня не укрылось, что ауры мужчины и девушки потянулись друг к другу. При этом сидящие за столиком еще не спали вместе. Нет, могли ночевать рядом, но интимной близости не имели. «Канцлер, скажите, как вы, точнее...» Я чуть запнулся, но потом продолжил. «Нет, не только вы. Северная империя отреагирует, если я попытаюсь занять место Валтура». «В зависимости от ваших решений», — невозмутимо ответил Северус и продолжил. «Честно говоря, это был бы лучший выход из затяжного кризиса власти в Каршанской империи. Не желает он прогнозировать реакцию своего правителя и давать обещания. А что насчет перемирия? Или войска северян продолжат выполнять поставленную задачу?» Задал еще вопросы и внимательно стал отслеживать ауру Северуса. Сарика же хмурится, скрестила руки на груди и сдерживает себя, чтобы не вспылить. Хм, похоже, избранница канцлера недовольна его ответами. «Алексис, на текущий момент разговаривать об этом преждевременно. Необходимы определенные уступки, которые устроят все стороны. Открою небольшой секрет». Он посмотрел на свою избранницу, похоже, собрался успокоить Сарику. «Инициаторами того, что происходит, были горшанцы. Именно они задумали раздробить Каршанскую империю. И нет, в их планы не входило, что ваша территория достанется нам. Горцам же такой расклад не понравился. Точнее, возможный новый сосед. Не буду всего рассказывать, но чем больше наши войска захватят территорий, тем меньше их достанется горшанцам». «А орки?» – чуть слышно поинтересовалась девушка. «Они не станут просто так воевать?» «Такова жизнь», – развел руками канцлер. «Трофеи, как и потери в войне, обязательный атрибут». За столиком воцарилась тишина. В общем-то, понятно, чего северяне добиваются. Их союз с племенами орков временный. Но если вожди и шаманы поведут себя правильно, то такой альянс будет долгим и перспективным. Сейчас они захватывают территории, а потом будут противостоять горшанцам. «И что, никаких вариантов?» – поинтересовалась Сарика. Северус промолчал. Его позиция понятна. Он выступает в качестве одного из победителей. С какой радости пойдет на уступки? Из-за девушки? Ну, ей он легко объяснит, что действует из благих намерений, чтобы как можно меньше горшанцев попали в рабство к горшанцам. За орками же будут приглядывать, чтобы те совсем уж не беспредельничали. С десяток аргументов нашел, чтобы Северус в глазах Сарики стал чуть ли не нашим спасителем. При этом он уже делом это показал, пойдя на риск из-за графини Вилар. Кстати, как она там? Мысленно потянулся к источнику Ишты. Девушка спит, и ей ничего не угрожает. «Пока без власти в Каршанской империи, то поделать ничего не могу. Нет той силы, с которой бы мог обсуждать какие-либо условия», – пожал плечами канцлер. «Но обещаю, если такая появится, то отнесусь с пониманием и уважением. Допускаю даже то, что заключим не только перемирие, но и временный союз против горшанцев. Однако сейчас нам следует обсудить другой вопрос». Он посмотрел на девушку. «Сарика, так что ответишь? Согласна стать моей супругой?» Северус вытащил из кармана витое кольцо с бриллиантом, заключенным в ободок, напоминающим миниатюрную корону. «Примешь?» Девушка опустила глаза. Пальчики перебирают оборки платья. Сарика чему-то улыбнулась, кивнула и сказала. «Да, я согласна». «Могу надеть?» Хрипло произнес Северус. И вновь девушка коротко произносит. «Да». «С этого момента ты официально становишься моей невестой», — улыбнулся канцлер северян, держа в руках ладошку девушки. «Тебя никто из северян не посмеет обидеть». «Мог бы этого и не говорить. Колечко-то мощный артефакт. В ауре Сарики появилась странная метка, напоминающая морду белого волка. А Северус-то, похоже, один из высших магов, вдруг осознал я. Если прав в своих подозрениях, то понятно, что он ничего и никого не боится. Уверен, стихия холода его основной дар. Пожалуй, в открытом противостоянии ему проиграю. Опыт и умение не на моей стороне. Хотя могу и сюрприз преподнести. Мой защитный купол выдержал магический шторм. Неплохо себя проявил в разрушающемся трактире. Но драться с северянином пока не собираюсь. «Поздравляю», — улыбнулся я девушке. «Считаем, что помолвка состоялась». «Осталось назначить дату свадьбы», — невозмутимо сказал канцлер. «Как насчет того, чтобы провести обряд на закате?» «Нет», — поспешно ответила Сарика. «Брачная церемония должна состояться в Каршанской империи в одной из церквей. Но я не смогу этого сделать, пока не пойму, что Иштания в безопасности». Северус чуть кивнул. Внешне он никак не показал, что расстроен, но в его ауре я прочел разочарование и беспокойство. Правда, там не меньше и радости с торжеством. Уверен, канцлер предвидел такое условие, следовательно, у него есть решение. «Через неделю мы окажемся в Эйлине, рядом с родовым замком Эликсиса», — произнес Северус. «Как насчет того, чтобы там провести свадьбу? Предотвращая вопросы, дам гарантию, что Иштани ничего грозить не будет, если она сама опрометчиво не поступит». «Подготовка», — сказал я за девушку. «Пошив платья и на остальные мелочи потребуется еще пара недель». «Церемонию не будем афишировать и делать пышной, дабы не возникло недопонимания среди населения», — усмехнулся канцлер. «Дня три на отдых, когда окажетесь в безопасности. 2 дня на празднование, и после этого я с супругой уеду. Надеюсь, к этому моменту», — он жестко посмотрел на меня, «вы сумеете что-то предпринять и предложить, дабы наладить сотрудничество между нашими империями». «Насчет сроков не уверен», — неопределенно ответил я. «Ну, в общем и целом, ваш план приемлем». На этом мы и разошлись. Северус выразил желание прогуляться со своей невестой. При этом за ними отправились 3 воинов с севера, которые, насколько понимаю, теперь от девушки далеко не отойдут. Канцлер в телохранителях не нуждается, в этом не сомневаюсь. И, если разобраться, этот раунд остался за ним. Шантажировать его Сарикой я не захотел, да и не собирался. А что-то другое предложить не смог. Северус прав. Нет смысла вести переговоры, если за спиной не имеешь реальной силы и даже номинального права решать те или иные вопросы. Как ни прискорбно, но придется отправляться к Журберу и составлять план действий. Надеюсь, у старого и хитрого лиса есть несколько задумок и комбинаций. Событие глазами графини Вилар. Проснулась от того, что замерзла. Пошарила вокруг и не обнаружила одеяло. В номере уже стемнело, следовательно, на улице поздний вечер. Значит, корабль, который обещал Загор, еще не пришел. В голове поселился дятел. В иносказательном, разумеется, смысле. А еще во рту противная сухость и привкус. Надо себя в порядок приводить. Буркнула и отправилась в ванную комнату. Честно говоря, никак не вспомню, что произошло после нашей попойки с баронессой. Точнее, как оказалась в своем номере и легла спать. Почему-то еще и не переоделась. Даже подвязки и тени сняла. Наверное, устала. Посмотрела на себя в зеркало и буркнула. Ну и личико. Косметика размазалась, волосы, что то воронье гнездо, под глазами мешки. Скорее всего, это из-за нервов и усталости. Так решила, а потом взгляд зацепился за бритвенные принадлежности. Медленно осмотрелась и прижала ладонь ко рту. «Я в чужом номере. Его точно снимает мужчина». «Боги!» – прошептала и к себе прислушалась. На миг даже головная боль прошла. Но в горле еще суше стало. Но нет, ни с кем не переспала, и это обрадовало. Хотя меня не раз во дворце императора подпаивали, но в койку никому не прыгала, даже одурманенная себя контролировала. Правда, почти все зелья на меня не действовали. А если такое и случалось, то за мою честь сражался источник. И что же случилось? Спросила себя, подавив первый порыв броситься бежать. Воспоминания проявляются этакими обрывочными картинками. Чем их больше, тем краснее становлюсь и даже дрожать начинаю. Но уже не от холода, а стыда. Чуть не убила Алексиса. Шепчу, смотря на себя в зеркало, а потом вовсе вижу, как собственные зрачки расширяются. Это всплыл в памяти тот момент, когда пыталась графа соблазнить. Захотелось побиться лбом об стену. Остановило только то, что получу синяки, и тогда каждый начнет указывать пальцем и за спиной шептаться. «Так, а что еще произошло?» – спросила саму себя, выходя из ванной комнаты, так и не приведя себя в порядок. К моей радости, то ли ничего не было, то ли отключилось. Но мои возмущения Алексисом и то, что его обвиняло, не считаю чем-то из ряда вон выходящим. Давно ему об этом хотела сказать. «Но я же не согласилась стать его женой?» Задумчиво спросила вслух. «Вроде бы нет, но не уверена. Стоп! Я же заявила, что почти его супруга, после чего его облапила. Получается, признала право Журбера за меня принять решение. Но граф же не делал предложение руки и сердца. Этот бесчувственный чурбан промолчал и даже оловянного колечка посмотрела на свои пальцы. Не соизволил подарить. Нет, он не только не высказал должного уважения, не извинился, но и вообще никак свое отношение к планам Журбера не высказал. Точнее, вроде бы даже против был. Пренебрег. Не захотел даже заключить фиктивный брак?» Задалась вопросом и прикрыла глаза от стыда. «Получается, я-то возмущалась, когда бывший глава тайной канцелярии выдвинул план по взятию власти в империи, а выпив, сразу с ним согласилась. Еще и на шею графу вешалась. Интересно, а почему моя магия промолчала? Что с ней-то не так?» Наскоро оделась. «Но куда подевался второй сапожок? Ума не приложу. Все обыскала. Не мог же его Алексис забрать». Подумав, решилась покинуть номер босиком, держа сапог в руке. «Ты чего здесь?» Отворив дверь, увидела сидящую в кресле Зурбу. «Охраняю», — ответила та. «Давно?» — задала глупый вопрос. «Сразу, как господин Алексис велел», — невозмутимо ответила воительница. «В курсе, что произошло? Вы устали, от нервного потрясения перенервничали и уснули. Так граф сказал», — ответила телохранительница. «Ясно», — покивала я. «А что с Веней? Она как?» «Хотела к вам пройти где-то полчаса назад, но я ее не пустила. Господин Алексис никого к вам не разрешил впускать». «А я могу выйти?» – уточнила, надеясь, что не нахожусь под арестом. «Конечно!» – кивнула воительница, а потом понизила голос и посоветовала. «Но лучше этого не делать. Дождитесь графа и все с ним выясните. Сбегать и сторониться его – не выход. Мне бы перекусить!» Произнесла я и поджала ногу. Ступня замерзла. Сразу вспомнила, как недавно так же стояла перед графом. Господи, позор-то какой! Хорошо, что еще не додумалась полностью обнажиться. Ой, пыталась, да подвязки снять не смогла. Для этого-то и меч взяла. Повезло, что не порезалась. «Попрошу работницу трактира принести вам покушать», — сказала Зурба. «Тогда останусь пока в номере графа». Отступила я внутрь комнаты и уже хотела закрыть дверь, но телохранительница уточнила. «А больше ничего не нужно. У вас с собой вряд ли косметика найдется, да и наряд следует поменять. Платье-то помялось?» «Принеси, не бойся, не сбегу», — буркнула я, а потом подошла к дивану и на него рухнула. Подушка оказалась каменной. Я даже поморщилась. А потом, под ней, обнаружила пропавший сапожок. Зачем его туда спрятала? Ответа на этот вопрос найти не смогла. Вновь вернулась в ванную комнату, где приняла душ, а потом и переоделась в чистую одежду. Зурба выполнила мои просьбы, и даже уже обед принесли. Нет, я могла бы спуститься в зал, но пока к такому испытанию не готова. Неизвестно, кто еще знает о моем поведении. Надеюсь, граф человек чести и не проболтается. Хотя Журбер способен из него подробности вытянуть, но герцог об этом тоже не станет распространяться. Зато он получит на меня еще один рычаг давления. Но я-то уже все для себя решила. Криво усмехнулась. Журбер прав. Надо использовать призрачный шанс. Власть меня никогда не интересовала, как, похоже, и Алексиса. Но расклад выпал такой, что или возвысимся, либо сгинем. При этом уязвимый я. У графа есть возможность практически безболезненно выйти из этой ситуации. Максимум, что он потерял,